Слава Богу, я приветствую вас всех. Я хочу рассказать о случае, который произошел со мной 15 лет назад. Мне было 11 лет. Я заболела, это был 5 класс, я заболела простудой. Заболела, ну, это не было ничего удивительного, я часто болела. Вот. Но родители вскоре заметили, что мне сложно дышать, я не могу сделать глубокий вдох. Вот. Мы пошли в больницу, и нас направили на рентген. На рентгене легкое было засвечено, и нас положили в больницу с воспалением легких. 2 недели я лечилась, меня лечили врачи, и по истечении этого срока, при выписке, они направили нас в хирургию, сказав, что у меня киста перикарда, она находится очень близко к сердцу. И в моем возрасте, 11 лет, при моей комплекции, она была очень большая, она была размером с мужской кулак. Но обычно такие кисты находят в очень взрослом возрасте. Вот. И врачи, родители, когда вышли от хирурга, я заметила, как они плачут. И, я не понимала, почему. Да? Сейчас я спросила маму, говорю, почему так было. Она говорит, я у него спросила, какие шансы есть, какие вы даете гарантии. Он сказал, что вы смеетесь, говорит, какие гарантии могут быть, если я ее сердце буду держать в своих руках. Гарантий не было никаких, и нас направили в центр хирургии, институт хирургии в Киеве. Мы поехали туда, там врач тоже обследовали меня и сказали оставлять меня здесь. Мы ездили с папой, оставлять меня здесь, а что папа ехал и ехала сюда мама, потому что срок восстановления займет около месяца, может и больше. Я тогда расплакалась, говорю, пап, мне не нравится ни этот врач, и вообще мне здесь все не нравится, говорю, поехали домой, что мы здесь будем делать? Вот. И мы уехали домой, вернулись. Вот, пошли мы в областную больницу в нашем городе. Там хирург другой обследовал меня, сказал, что он возьмется за мою операцию. И когда мама задала ему тот же вопрос, какие шансы, там, что я буду жить, да, он сказал, что не переживайте, все будет хорошо. Мы легли в больницу, день заняло обследование, сдать все анализы. На следующий день меня прооперировали, и срок восстановления занял всего 9 дней. То есть с момента, когда я легла, даже 7, с момента, когда я легла, и выписка, 9 дней прошло всего, не как говорили, месяц. И я помню, когда я проснулась, мой хирург подошел ко мне и спросил, у тебя есть день рождения? Я говорю, да. Он говорит, когда? Я говорю, в апреле. Он говорит, у тебя теперь их 2. Говорит, сегодня твой новый день рождения. Вот, я благодарю Бога, я верю, что в тот момент, в той операционной, мое сердце держал в руках не только Бог, не только врач, но его держал Бог. И я благодарю, что Он дал мне этот новый день, и моя жизнь продолжилась, и сегодня я стою здесь, и я могу свидетельствовать о славе Божьей. И я благодарю Его за это. И я хочу сказать, я очень долго не могла об этом рассказывать. Я когда слышала чьи-то свидетельства, я всегда думала, Боже, как бы мне хотелось говорить о том, что Ты сделал в моей жизни. И всегда я слышала в своем сердце, что у Тебя есть о чем говорить. Вот. Но я всегда себе это давила. 10 лет я не могла сказать об этом. И вот на этой неделе, на молодежном служении, я смогла, и я благодарю Бога за то, что Он дает силы. Я хочу сказать, что у меня есть такое пожелание в сердце. Если Бог говорит вам о чем-то, не молчите, не молчите о Его славе, говорите о том, что Он делает в вашей жизни, потому что так прославляется Его имя. Пусть Бог вас каждого благословит.